Глава третья. В ночь, как назло, звездное до этого небо начало медленно затягиваться низкими свинцовыми тучами. Возникла угроза срыва вылета вертушки, поэтому, посоветовавшись с пилотами, решили вылететь раньше. Ровно в 1:00 Ми-8 поднял группу Астафьева в воздух, в 1:50 высадил ее в заданном квадрате, не приземляясь, используя бортовую лебедку. В 2:25 Галкин получил доклад, что вертолет благополучно вернулся на базу, и сразу же грянула гроза. Несколько отдаленных раскатов грома, и вдруг разряд молнии совсем рядом, за ней второй, третий, и началось. Молнии зигзагообразными вспышками метались между склонов, таская за собой почти непрекращающийся грохот грома, усиленный эхом, словно где-то рядом вел беглый огонь реактивный дивизион градов. Пришлось срочно искать укрытие, но такового на четверых ближайшей округе не оказалось. Пришлось заползать под камни, рассыпавшись по равнине, взрываясь в брезентовый плащ-накидки. Больше всех повезло в кавычках Бушу. Тот наткнулся на неглубокую, но уходящую под огромный валун нору, куда и поспешил втянуть свое тело. Его встретило яростное шипение. Змея или варан, а место хорошее, не уступать же его какой-то твари. Валера спокойно относился к подобным вещам. Ни змей, ни какой другой ползучей твари он не боялся. Включив фонарь, он направил свет в углубление, но так, чтобы луч со стороны не был виден. Под валуном, свернувшись кольцами и подняв свою кирпичную голову, лежала крупная гюрза. Такая ударит, мало не покажется, но ей надо еще ударить. Валера вытащил штык, выставил вперед ногу в крепком ботинке. Реакция змеи не заставила себя ждать. Она сделала бросок, широко разевая противную мокрую пасть. Удар. Челюсти сомкнулись на коже обуви. Сомкнулась и правая рука Буша, схватившая гюрзу за горло, если таковым можно назвать место у основания головы змеи. Рванул гюрзу с ботинка. Длинное туловище заметалось, совершая невероятные движения, несколько раз задев холодной мокрой поверхностью лицо офицера. Свободной левой рукой Валера сделал резкое движение штыком. Квадратная голова полетела под ноги, и тут же Валера наступил на нее своим берцем. Туловище, продолжавшее извиваться, выбросил из норы. Осмотрелся, нет ли рядом подружки убитой змеи. Больше никакой гадости не увидел, кое-как, но относительно удобно расположился в углублении, надежно укрытый от сильного потока воды и порывистого ветра. Он знал, что в горах такие явления нередки и долго не длятся. Пройдет минут 10-15, и черный небосклон вновь расцветет мириадами далеких звезд. «Вот только ребят вымочит», — подумал Буш. «Но ничего не сахарное не растают, а предстоящий длительный тяжелый марш быстро высушит и вновь намочит. На этот раз уже не дождем». Экипировалась группа по-легкому, насколько это было возможно. От бронежилетов решено было отказаться, только бронированные шлемы с приборами ночного видения, переговорными устройствами на секретных частотах, система дистанционного прослушивания, ранцы с лебедкой для преодоления нешироких до 50 метров препятствий с мощными, но легкими аккумуляторами, плащ-палатки, оружие у Краснова и Буша, автоматы АН-94 с 5 магазинами по 45 патронов калибра 5,45 каждый, с подствольными гранатометами ГП-30 и запасом гранат ВОК-25П, представляющих собой прыгающие гранаты. Полковник Галкин вооружился снайперской винтовкой. Винторез также с 5 запасными магазинами на 20 патронов. Подумав, он прихватил с собой еще и бесшумный пистолет-пулемет «Бизон-3». Примечательно, что снаряжение оружия было взято не из арсенала полка, за исключением автомата Астафьева, а по большей части из трофеев и у ребят соседнего спецназа. полк, выполняющий сложные задачи, современным оружием и специальными средствами связи, такими как импортные шлемы, которые сейчас использовали ребята группы Астафьева, оснащен не был, хотя все оружие было российского производства. Нонсенс. Кроме того, каждый имел на специальном поясе, где находился пульт управления шлемом, по 6 гранат, по 4 мощных оборонительных F1 и по 2 наступательных с малым радиусом разлета осколков. Только Астафьев шел с обычным АК-74 с двумя пулеметными магазинами по 40 патронов калибра 5,45 и пистолетом ПМ. Майор Краснов столбдил всех, за исключением того же Астафьева, одетого в обычные камуфлированные костюмы кроссовки, специальными маскировочными костюмами, делающими офицеров невидимыми при залегании на местности. Сразу же после урагана, который, как и предполагал Буш, быстро закончился, группа, вытянувшись в колонну, соблюдая дистанцию до 100 метров, позволяющую сохранить визуальное наблюдение друг за другом, двинулась к началу ущелья. К утру уставшая, истекающая потом группа все же вышла на заданный рубеж, успев до восхода солнца укрыться в небольшой роще, метрах 200 от зеленки. Впереди был вход туда, куда после отдыха должен был на свой страх и риск пойти бывший подполковник спецназа Астафьев, туда, где в глубине среди скал спрятался проклятый Алтан-Юрт, туда, где ему наверняка приготовили встречу. Свой путь в неизвестность Егор начал 9:15. На окраине рощи залегли, провожая его, Галкин, Краснов и Буш, внимательно следя за обстановкой. Погода хмурилась, облака рваными стаями шли низко, дождя не предвещали. Егор мелкими перебежками преодолел расстояние до начала ущелья, замер за большим валуном отдышаться, а заодно из бинокля осмотреть местность. Противника рядом не было, и это он не только видел, но и чувствовал, как всегда чувствовал приближение опасности. Оторвавшись от валуна, такими же перебежками Астафьев начал углубляться в ущелье. Скалы становились выше и неприступней, похолодало. Егор сбавил темп, все больше времени уделяя осмотру местности. По-прежнему о присутствии противника ничего не говорило, но он только начал свой путь. Главное будет дальше, когда оно идет километров на 5. Примерно там следует ожидать каких-то событий. Передовой пост бандитов заметил Егора, когда тот, не меняя тактики передвижения, сделал очередной рывок от валуна к валуну. «Тимур, глянь, кажется, объявился наш объект», — воскликнул дозорный, следящий за ущельем. Двое других, припав к камням, дремали. Слова товарища привели их в чувство. «Где?» — спросил занявший место рядом с дозорным, тот, кого назвали Тимуром. «Валун под кустом справа, метрах в 50, видишь?» «Вижу. Там он. Один? Один. Ты смотри, пришел-таки. Я думал, не пойдет. Я тоже так думал. Куда дурак идет? Или считает нас баранами, Геур проклятый? Шайтан его знает, Али, что он думает. Ты смотри лучше, а я пойду доложу хозяину». «Кара», — обратился Тимур к третьему боевику из состава передового поста, — «займи свою позицию. Следи вместе с Али за ущельем». Кара, вооруженный, как и остальные дозорные, автоматом АК-74 со спаренными магазинами, выполнил приказ Тимура. Тимур же, отполз за каменный утес, вызвал по рации Алтан-Юрт. «Хозяин, передовой пост на связи. Что у вас? Этот наемник обнаружил себя». «Да? Хорошо. Он один?» «Али видел его одного. Тот метнулся за валун, там затаился». «Хорошо», — повторил хозяин и продолжил. «Сделаем так. Ты с Карой незаметно отойдешь за изгиб. Он сзади вас. Видишь?» «Вижу, хозяин. Там устроишь засаду. Там удобнее. С большого камня сверху Кара пусть обстреляет его, но бьет по земле рядом с ногами, самого не задевая. Ты же из расщелины. Напротив, бери его на прицел. заставь разоружиться и сдаться. А грязнется, не послушает. Валите, но не насмерть. Бейте по ногам. Он мне живой нужен. Тимур, понял? Понял. А Али что делать? Али пусть пропустит наемника и продолжает наблюдать за ущельем. Гость вполне может прийти с компанией. Вот эту компанию он и должен в случае чего задержать. Я снимаю два поста с хребтов и направляю к вам. Мало ли чего. А за профессионалом этим сраным я палача пришлю. Все ясно? Ясно. Выполняй. И не дай тебе Аллах упустить его. Я все понял, хозяин. Выполняю. Этот разговор услышал по прослушке вышедший первым на левый хребет полковник Галкин. Он передал по внутренней связи приказ. «Всем стой!» И продолжил, объясняя обстановку. «Так, ребята, Егора засекли. Валить не собираются, будут брать живым». «Как раз то, что надо», — вклинился Буш. «С каких это пор, Турчин, ты перебиваешь командира?» — оборвал его Галкин. «Молчи и слушай». «Есть. Некий хозяин, так боевики называют своего главаря, снимает сверху два поста. Я думаю, ближайший к месту действия, а значит и к нам. Он же этот хозяин и направляет людей с хребтов в ущелье. Туда же высылает какого-то палача за Егором. Пост внизу, судя по всему, остается даже усиленный. Хозяин считает, что Егор мог прийти не один. А он не дурак», — вновь вставил реплику Буш. «Тебе же сказали, Буш, помолчи». На этот раз сделал замечание старшему лейтенанту начальник разведки. «Ну что ты в самом деле?» Но Турчин, вместо того, чтобы послушать руководство, продолжил развивать свою тему. «А может, снимем этот пост к ядреной матери, как подполковника уведут, да и двинем следом за этим палачом с Егором?» «Я кому сказал молчать? Еще успеешь навоеваться. Все, остаемся здесь. Я продолжаю слушать. Вы находитесь на своих местах. Конец связи». Егор, еще перед тем, как совершить лишний для него имитационный бросок к валуну, заметил засаду. Ее выдал легкий, едва уловимый запах анаши. Кто-то где-то рядом и совсем недавно побаловался травкой. А этим кем-то мог быть только враг. Оставь ее с прежней позиции между двух камней, через узкое пространство стал внимательно рассматривать ущелье впереди. Ему потребовалось минут 20, пока один из кустов немного вздрогнул. Вздрогнул, словно кто-то неосторожно повернулся, задев за ветви. Следовательно, оттуда, из кустов, по правой стороне велось наблюдение. Но полной уверенности в этом не было, и Астафьев продолжил следить за растительностью и немного открытым участком за ней. И увидел-таки, мелькнувший на долю секунды, от скалы к кустарнику силуэт человека. Затем через пару минут обратное движение. Вот теперь все встало на свои места. Там, почти у изгиба, вводящего ущелье вправо, и находится передовой пост бандитов. Пришла очередь показать боевикам себя. Егор посмотрел влево, увидел большой валун, плотно прилегающий к скале, с густой растительностью наверху, способной скрыть его. Расстояние до глыбы — метров 15, через речку по гальке. Хорошо еще, что камней не было. Тогда преодолеть это ничтожное пространство было бы сложнее, и времени отняло бы больше. А ему не хотелось стать статической мишенью, только показать себя, не дав снайперу возможности сбить его на лету. Но с другой стороны, в случае открытия по нему неприцельного, но беглого огня, на открытом пространстве и спрятаться было негде. А вот камни могли бы создать препятствие для пуль. Да что гадать. В любом случае ему надо преодолевать эти 15 метров. Надо, чтобы абреки засекли его. Надо. Егор сгруппировался, метнулся к валуну, слегка пригнувшись. Не увидеть его не могли. Но не стреляли. Оказавшись за валуном, Астафьев тут же поднялся по нему в кусты, откуда рассмотрел засаду. Бандитов было трое. Один непосредственный наблюдатель, двое других — его смена. Егор видел, как наблюдатель вызвал к себе одного от скалы. «Значит, заметили», — разговаривают между собой. «Подзывают третьего. Взоры врага обращены на валун». «Хорошо». Один, скорее всего, старший, пополз назад и скрылся за изгибом. Наверняка для выхода на связь со своим командиром. Двое других продолжали следить за валуном. Старший вернулся. Что-то говорит своим бойцам. Так, взял с собой одного, поползли за изгиб. Третий, оставшийся на позиции, через несколько минут покинул ее, скрывшись где-то в скале. Где именно, Егору не было видно. Понятно. Его засекли, связали с главарем. Тот приказал брать наемника живым, поэтому пост сняли, пропуская его дальше. Туда, за изгиб, где, скорее всего, и планируют захват. Третий оставлен как прикрытие с тыла и в целях продолжения наблюдения за ущельем. Ну и ладно, подождем немного, пусть подготовятся. Через 10 минут Астафьев, спустившись с валуна, рванулся туда, где ранее находились позиции передового поста. Не выходя на нее, залег. Нужно играть роль правдиво, действовать так, как бы он действовал, идя в одиночку. А значит, мелкими бросками, от укрытия к укрытию, постоянно осматривая местность. Выдержав паузу, Егор рванулся дальше, мимо поста, за изгиб. Он выскочил на довольно широкую площадку и хотел уже залечь за большую глыбу, как сверху с этой самой глыбы ударила автоматная очередь, выбившая фонтанчики мелкого камня у самых ног Егора и приказ справа. «Стоять! Оружие на землю!» Астафьев, как бы от неожиданности, замер, не торопясь выполнять поступивший приказ. Голос справа из расщелины вновь приказал, уже повысив тон. «Что неясно, ты под прицелом? Брось оружие в сторону, иначе открываем огонь на поражение!» Астафьев, грязно выругавшись, отбросил свой АК-74 в сторону. Голос продолжил. «Теперь все остальное». Егор к автомату швырнул пистолет и нож. «Запасной магазин». Крикнул. «Больше ничего нет». «Раздевайся до трусов». «Чего? А может, еще и раком стать?» «Выполняй, сука. А то я поставлю тебя раком. И не только поставлю. Ты у меня сейчас от боли, как юла, завертишься. Ну?» Егор в ненаигранной раздраженности стал снимать с себя камуфляж. Остался в одних плавках, его тут же окутал холод. Он и пытался сдержать дрожь, что ему не удавалось. «Отойди в сторону!» «Кара!» — позвал напарника голос из трещины. «Спустись, осмотри одежду!» Вскоре его костюм был тщательно осмотрен. «Тимур, кроме сигарет и зажигалки, ничего!» — доложил Кара. «Одевайся!» Разрешил Астафьеву из расщелины голос Тимура. Егор оделся. Тут же Тимур приказал. «Кара, свяжи его. Руки за спину. Ноги стрянешь. Но так, чтобы мог идти». Бандит выполнил распоряжение. Из расщелины вышел Тимур. Коренастый молодой кавказец с автоматом. «Забери оружие этого профи, Кара, и давай кали. Только скрытно. Восстановите наблюдение». Кара, чеченец помельче Тимура, беспрекословно подчинился тому. Тимур же подошел к Астафьеву. «Ну что, Геур, в гости пришел, да? Как видишь?» «Кто же с оружием и тайком в гости ходит?» — спросил Тимур. «А это смотря с какой целью идти?» — спокойно ответил Егор. «Смелый, да? Смерти не боишься, да? Профессионал? А ты развяжи меня, тогда и узнаешь, кто я». «Развязать. Ай, умный, да? А вот этого взамен не хочешь?» Чеченец нанес Астафьеву удар кулаком в солнечное сплетение. Нечто подобное Егор ожидал, поэтому пресс напряг, но бандиту показал, что удар пропустил, согнувшись пополам и закашлявшись, как это бывает при неожиданном нарушении ритма дыхания. Чеченец, видимо, остался доволен ударом. Он стоял, скалясь и потирая руку. Автомат... Как только пленника связали, он забросил за спину. Отдышавшись, в кавычках, Егор выпрямился. Тимур вплотную приблизил к нему свою испещренную оспинами физиономию. Хотел что-то сказать. И этим совершил ошибку. Астафьев не прощал подлости. Поэтому, как только чеченец открыл рот, Егор сильным ударом головы отбросил Тимура с разбитой мордой к расщелине, откуда тот недавно подавал команды. Сам же Астафьев, как ни в чем не бывало, осматривал окружающие его вершины гор. «Ты!» — захрипел чеченец, стирая кровь с разбитых губ и носа. «Да я тебя сейчас на куски, тварь, порежу!» «У хозяина спроси сначала разрешения». Напоминание о хозяине охладило пыл Тимура, но он все же злобно, как змея, прошипел. «Когда с тебя, живого, будут сдирать кожу, я спрошу разрешения у хозяина, чтобы он доверил мне сделать это, и издыхать ты будешь долго, Геур проклятый. Сам доживи еще до казни, чухан немытый». «А ты борзый, пидор. Надолго ли?» «Надолго. Сейчас посмотрим». Тимур поднял увесистый камень с явным намерением применить его против Астафьева. Но в это время из-за поворота вышла группа вооруженных боевиков. 2, 3, 6. 6 человек. Впереди немолодой, с аккуратной седой бородкой чеченец. Тимур бросил камень. Свита подошла к Егору. Бесцеремонно осмотрела его, затем бородатый спросил. «А что это ты, Тимур, с разбитым лицом? Наемник оказал сопротивление при задержании?» «Было немного, Беслан. Ретивый, значит?» «Ретивый и борзый. За ним глаз да глаз нужен. Это ты своего Али учить будешь. Извини, Беслан». Бородатый подошел к Егору. «Пришел, значит?» «Пришел. А зачем пришел? Кто тебя звал сюда?» Астафьев отвернулся. «Молчишь? Герой, да?» «Ничего. Будешь говорить. Много будешь говорить». Он отошел от пленника, отдал приказ подчиненным. Те скрылись за изгибом. «Русский?» — неожиданно вновь спросил бородатый Беслан. «Сколько с тобой пришло людей?» «Все федеральные силы». «Ну-ну, ты, наверное, глуп и упрям, как осел. Не понимаешь, где находишься, и не знаешь, что когда тебя спрашивают, надо отвечать. Ты спросил, я ответил. Что еще надо?» «Я спросил, сколько людей пришло с тобой. Ты ответил глупостью». «Я повторяю свой вопрос, Егор Астафьев, бывший подполковник войскового спецназа». «Вот даже как. Ты, оказывается, все обо мне знаешь. А ты как думал? Значит, меня сдали, как и женщину в свое время». Беслан засмеялся. «Думай, что хочешь, но о тебе мы действительно все знаем. Тогда получается, что осел не я, а ты, расспрашиваешь о том, что знаешь». «Да, прав, Тимур, борзеешь ты не в меру. Но ведешь себя как мужчина, и это мне нравится. Посмотрю, останешься ли ты мужчиной до конца». В это время по ущелью подошли еще трое. Солидная банда у этого хозяина, если в короткие сроки он смог перебросить сюда целый отряд, при этом наверняка не снимая посты с главных направлений. «А вот и палач. Знакомься с ним, русский. С этого момента он повелитель твоего тела, да и души тоже». Чеченец, которого Беслан назвал палачом, носил свое погоняло, видимо, не зря. Черные, безжалостные, полные ненависти глаза, ничего хорошего ему, Астафьеву, в дальнейшем не обещали. Палач что-то коротко бросил Беслану, лишь мимоходом взглянув на Егора. Затем Астафьеву: «Иди за мной». Повернулся и медленно, так чтобы успевал пленник, в одиночестве пошел вглубь ущелья. Следом за Егором и два его сопровождающих, вооруженные современными автоматами ВАЛ. Галкин передал по цепи. Егора взяли, повели вглубь ущелья. «Пост оставлен, усилен. Через 20 минут начинаем выдвижение. Как поняли?» «Поняли, командир», — поочередно ответили Краснов и Буш. До Алтан-Юрта шли почти 2 часа. Движение задерживал стреноженный, как конь Астафьев. Но палач не торопил. Если Егор требовал остановки, тот не противился, одним словом объявлял короткий привал. Иногда этот молчаливый чеченец отходил в сторону, чтобы его не было слышно, о чем-то говорил по рации, скорее всего, с хозяином. Параллельно по хребту, практически ползком, между камней продвигалась колонна прикрытия полковника Галкина, пока ему давалось и на противника не напороться, и держать группу конвоя Астафьева в зоне контроля. Аул, как и рассказывал в свое время Буш, открылся неожиданно, когда Егор и Палач с охранением прошли через узкий проход по реке и вышли на широкое плато. На нем, слева, прижавшись к скалам, словно слившись с ними, тянулась череда развалин и нескольких более-менее пригодных для временного обитания домов с окнами, напоминающими больше бойницы. Вероятно, бандиты облюбовали это глухое место для разовой акции, так как никакой реконструкции не предприняли. Алтан-юрт выглядел таким, как его описал Буш, побывавший здесь более полугода назад. Видна была и одна из двух труб, утопающая в неглубоком овраге и уходящая вниз, то есть все, как обозначил на схеме старший лейтенант Турчин. Егора Астафьева провели в крайне уцелевший дом. Там, через широкое круглое отверстие по переносной длинной лестнице, спустили в мрачный подвал, где на каменный пол были брошены большая охапка сена и несколько одеял. Массивная дверь, через которую его ввели, где-то там, наверху, закрылась, и Егор остался в сплошной темноте. Астафьев привалился к копне, закрыл глаза. Надо дать им привыкнуть к мгле, потом осмотреться. Хорошо еще, что перед спуском его освободили от пут, а то и руки, и ноги начали было затекать. Первый, расположенный по хребту пост боевиков, полковник Галкин заметил где-то метров за 300 до левого от аула спуска. Обнаружил, благодаря все тому же пристрастию бандитов к травке, беспечности или профессиональной неподготовленности. Вместо того, чтобы рассредоточиться среди камней, разбившись на разовые дозоры, которые могли бы контролировать намного больший сектор наблюдения, чехи, четко обозначив себя на небольшой возвышенности, обложились камнем, сгруппировавшись в отдельную огневую точку. Ствол их пулемета был виден издали и без бинокля, и направлен он был в сторону зеленки. Вокруг поста широко стелился ароматный запах конопли. Галкин передал по связи. «Всем стой. Вижу пост противника. Представляет собой укрепленный пункт человек на 3-4. Из вооружения виден пулемет. Если к наступлению ночи их отсюда не снимут, утром до рассвета будем обходить или снимать сами, как подскажет обстановка. А пока дистанцию сократить, чтобы ты, Лёша, имел возможность видеть бандюков. Первым отдыхаю я, за мной Краснов, последним Буш. Отдых по 3 часа. Алексей, принимай пост. Включай дистанционку, слушай пост и аул. Время сейчас 18:30. Начало наших действий в 4:30, если, конечно, обстановка не изменится. Все, конец связи». Командир полка поставил свой прибор дальнего прослушивания на запись, устроился между двух камней и моментально уснул.